Когда ослепительная вспышка заполнила собой весь космос, Рипли находился уже внутри боевого порядка группы F. На секунду командир Файн потерял над собой всякий контроль, потому что ему почудилось, что он сквозь обшивку скаута видит звезды. Потом разведчик услышал отвратительный вой в наушниках и очнулся. Была сирена, извещающая о том, что скаут потерял управление. Файн открыл глаза и обнаружил, что в рубке совершеннейшая темень, а перед носом горит одна единственная лампа аварийного отключения реактора. «Предохранители!» — крикнул Файн, и тут вспыхнуло снова. Если бы астронавты не были намертво пристегнуты к креслам, они бы с удовольствием залезли под них. Скаут тряхнуло, в систему пошла энергия из накопителей. Потом тряхнуло опять, полетел еще один блок, и цепи разомкнулись. «Да предохранители же!» – прорычал Файн, зажимая руками прозрачное забрало шлема, как будто от этого могло стать легче. «Еще одна беззвучная вспышка, будто пронизывающая тебя насквозь, и еще одна, и еще». «Это наши!» – заорал второй навигатор. «Это же наши! Пошла цепная!» Файн сунул руку под кресло, сорвал пломбу с рычага и крепко ухватил его рукоятку. «Держитесь!» – крикнул он, дергая рычаг на себя. Реактор ожил и изо всех сил швырнул ослепший скаут вперед. Пока арестованное марсианское посольство втолковывало следователям директората, что в поясе замечены корабли чужих, на орбиту в спешном порядке челноками забрасывался весь наличный земной ядерный боезапас, сохранившийся со времен полуночи. Марсиане требовали немедленно прекратить боевые действия, амнистировать группу F, объединить все флоты Солнечной и бросить их на оборону. В это время на посольском грузовике настраивали детонаторы. Земля ни в чем не убедила даже заявление республиканцев о том, что полицейская эскадра Рабиновича домой не вернется, потому что выстраивает сейчас защитный ордер над Ред-Сити. Даже когда марсиан на полном серьезе поставили к стенке, они продолжали нести свою провокационную чушь. Это было забавно, ведь грузовик все равно уже стартовал. Расположение группы F земляне вычислили очень приблизительно, но мощности взрывного устройства хватило бы, чтобы расколотить пополам целую планету. Яростный поток жесткого излучения – должен был пробить корпуса судов, вызвав фатальный сбой в работе их электроники и сделав бунтовщиков видимыми и беспомощными. Результаты превзошли все ожидания. Когда над неосвещенной стороной Земли вспыхнуло новое солнце, круизер Лок фон Рей находился в 7 мегаметрах от эпицентра взрыва. Через несколько долей секунды неуправляемая цепная реакция взорвала его ходовую часть. Следом мгновенно сдетонировало находившееся рядом звено дестройеров. Остальные корабли группы F, пострадавшие в меньшей степени, на время утратили боеспособность и стали видны. Невзирая на то, что пространство вокруг группы быстро захватывала радиоактивная туча с очень высокой температурой поверхности, земной флот бросился на добивание. Прикрывать тылы остался мегадестройер Эрик Джон Старк, открывший стрельбу с максимально возможной дистанции и тут же, без особых трудностей, разнесший в клочья еще один дестройер. У бунтовщиков оставалось всего-навсего 14 судов, и все они висели неподвижно, представляя собой отличную мишень. Непобедимая группа F была уже фактически разбита. Оставалось только завершить процесс физически, понаделав в ней достаточное количество дырок. Это была победа. Это был триумф. «Сколько мы схлопотали!» – пробормотал Файн, орудуя паяльником в недрах пульта управления оптикой. «Жить будем!» – ответил Джонни, бросив короткий взгляд на счетчик радиации. «Но бездетным членам экипажа я не завидую. Шеф, нужно вколоть Red Away, и чем скорее, тем лучше!» «Слышали? Выполнять! Фигня, мужики! Победим, вылечимся! Когда граница мертвой зоны?» «Через 2 минуты, шеф!» Джонни задвинул на место блок предохранителей и склонился над контактной доской. «Какой же ты молодчина, Хелен! Чем тебя не долбали, вот теперь еще и водородной бомбой, а тебе хоть бы хны!» «И баба красивая!» – жизнерадостно заметил техник, вырывая что-то с мясом из-под панели контроля отражателя. «О бабах забудь!» – мрачно посоветовал Джонни. «Есть оптика, шеф! Запускаю диагностику!» «Ох, мама родная, вы только посмотрите!» Файн нажал кнопку встроенной аптечки скафандра и зашипел, получив болезненный укол в поясницу. Экран перед ним осветился, Над головой захрюкал, перегружаясь компьютер навигационной системы. «Гибель!» – пробормотал Файн, отбрасывая паяльник. «Караул!» В космосе было неожиданно и очень неприятно светло, даже светлее, чем когда идешь над освещенной стороной Земли. Но только сейчас все видимые объекты светились красным. В околоземном пространстве возникла звезда, багровая, разбухающая на глазах. Скаут, выпрыгнувший на аварийной тяге из расположения группы F, приближался к родной планете. Навстречу ему, разворачиваясь в атакующий ордер, шли корабли Адмиралтейства. Когда Файн насчитал 6 бэтлшипов, ему стало неинтересно, и он решил не обращать внимания на мелюзгу. У Земли было решающее превосходство. Если бы корабли группы F могли что-то предпринять, но они только начинали двигаться, неуверенно и с отключенными помехопостановщиками. «Наши идут в лоб», — сказал Джонни. «Самоубийство, правда, шеф?» «Другого шанса у них просто нет», — вздохнул Файн. «Развернуться и удрать они не успеют. А так, если им удастся проскочить сквозь этот бездарный строй, можно нырнуть в атмосферу и уйти на восток. Если бы не Старк. Он висит как раз над Азией, прикрывает фланг орбитальных батарей. Ох, труба. Ладно, мальчики, обещайте меня слушаться, и папа Абрам что-нибудь придумает». «Граница мертвой зоны, шеф. Думаю, уже можно наладить связь. Кого вам найти, Рашина?» «Нет», — сказал Файн твердо. «Дай мне аварийную волну для голосовых сообщений». «Вы хотите громко крикнуть «Мэйдэй»?» — неверя усмехнулся Джонни. «Я хочу громко крикнуть «Пиздец!»» — отрезал Файн.